это выдумала. А еще умной называешься. Кто тебя умной назвал, и тот дурак. 40 лет я в доме живу, отца ее маленьким застала, все хороша была. А теперь вдруг и не гожу. С летами ты, значит, глупеть стала. Да и ты не поумнела, коли так нескладно говоришь. Виновата я, ну побей меня, коли ты хозяйка. Это, по крайней мере, будет с умом сообразно. А то нако, с двора ступай. Кто за Поликсеной ходить-то будет? Ведь вы ее тут совсем уморите. Что за ней ходить? Она не маленькая. А и велика да хуже маленькой. Я вчера, как из саду вернулись, у нее из рту коробку со спичками выдернула. Вот ведь какая она глупая, нечто этим шутит. Кто захочет что сделать над собой, так не остановишь. А надо всеми над нами Бог, это лучше нянек-то. А тебя держать нельзя, ты больно жалостлива. Такая уж я с молоду. Ни к одной я к ней жалостлива. А и к тебе, когда ты была помоложе, тоже была жалостлива. Вспомни молодость-то, так сама внучку-то пожалеешь. Нечего мне помнить, чиста моя душенька. А ты забыла, верно, как дружок-то твой вдруг налетел? Кто на часах-то стоял? Я от страху-то не меньше тебя тряслась всеми суставами, чтобы муж его тут не захватил. Так меня после целую неделю лихоманка била. Было, да бельем поросло. Я уж в этом грехе и каяться перестала, и солдатик этот бедненький давно помер на чужой стороне. Ох, не жив ли? Никак нельзя ему живым быть. Потому я уж 20 лет за упокой его души подаю. Так нечто, может, этот человек выдержит? Бывает, что и выдерживают. Что я прежде, что теперь, большая разница. Я теперь очень далека от всего этого и очень высока стала для вас, маленьких людей. Ну, твое при тебе. Так ты пустых речей не говори. А сбирайся-к по-добру, по-здорову. Вот тебе 3 дня сроку. Я хоть сейчас. Поликсену только и жалко. А тебя признаться не очень. Матушка! Матушка! Да вот он! Кто он-то? Сила Ерофеич твой! Здравия желаю! Батюшки, как ты? Кто тебя пустил? Меня-то не пустить, грозового-то! Но кто меня удержит? Я Браилов брал на батаре и ходил. Душ не окаянный ли ты, не за душой ли моей пришел? Нет, на что мне твоя душа? Давай жить, да друг на друга любоваться. Да как же ты жив-то? Я давно, как ты в поход ушел, тебя за упокой поминаю. Видно, не дошла моя грешная молитва. Я добрее тебя. Я все молился, чтоб Бог тебе здоровье дал, чтоб нам опять свидеться. Да вот ты дожил до радости. Ну, сказывай, не томи. Зачем ты теперь ко мне-то? Да ты помнишь клятву свою, клятву страшную? Ох, помню, помню, как ее забудешь. Ну, чего ж тебе от меня надобно? Хочу встать к тебе на квартиру. Выберу у тебя гостиную, какая получше, да и оснуюсь тут. Гвоздей по стенам набью, амуницию развешал.